И если уж такой делец, как этот старик, благороднейший старик, и какая осанка указал этот путь, то уж, конечно, выигран путь. Сейчас лететь. До ночи вернусь, но дело побеждено.